Сегодня не просто день Троицы, сегодня и день рождения нашей Церкви, ибо в этот день сошел Святый Дух на Церковь, и мы все стали с вами получать дары благодати Божьей, стали получать причастие в виде тела и крови Господа нашего Иисуса Христа через преобложение хлеба и вина, стали кушать дары благодати Божией в виде помощи в наших трудностях, в виде питания нашей души, в виде исцеления, в виде благодатной жизни, в виде человеческой радости. Господь не случайно благословил нас Своей благодатью. Вспомни, как в Евангелии повествуется о тысячах и тысячах бесноватых. Море было прокаженным, столько было войн, убивали каждый день, причем на бытовом уровне. И Господь пришел и осветил нашу жизнь. Он сказал, что кто хочет служить людям, должен быть, кто хочет быть первым среди людей, должен быть всем слугой. Он сказал, что любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, ибо зерно, если не умрет, не оживет. Ибо всякий умоляющий себя в глазах других людей будет возвышен в глазах Божьих. Всякий, кто свою жизнь отдает для жизни других, получит жизнь от Бога через Его воскресение. И все это в Святой Церкви. Церковь – это не просто здание. Здание строится людьми как образ того, что люди выделяют на земле место для особого пребывания Бога. Место, где можно встретиться со своим Творцом, побеседовать с Ним в молитве, передать Ему свои трудности и горести. А после смерти в этой церкви, как по лестнице, восходить на небо. Вот почему очень важно принести покойного человека в храм Божий. Ибо как в корабле душа человеческая после смерти тела переплывает от одного временного состояния в другое вечное. Здесь совершаются таинства брака, исповеди и таинства отпевания человека, проводы в вечную жизнь. Церковь для нас стала символом нашей жизни после смерти. В церкви все по-другому. И архитектура, и краски, и росписи, и одежда, и запах, и пение. Все другое. Почему? Потому что оно не подвержено склокам человеческой жизни, не подвержено зависти, не подвержено впечатлениям, не подвержено страстям, оно предлагает человеку радость от общения, радость от слышания правды, радость от того, что Бог, сотворивший небо и землю, является моим общником. Вот почему мы Святую Троицу прославляем Его, нашего Творца. Храмы Божии украшаются зелеными ветками и травою, потому что это символ жизни, символ, что, казалось бы, умершие за землю, за зиму деревья и трава в Святую Троицу распускаются, приобретают силу жизни и радуют нас своим благоуханием, своим спокойным цветом и даруют нам надежду также после нашего увядания земного процвести в райских обителях. Вот почему дорого нам церковное общение. Вот почему Бог является нам Святой Троицей. Иногда спрашивают, где увидеть Бога? Где можно увидеть того, у кого нет конца? Он бесконечен по времени, бесконечен в пространстве, бесконечен в своей милости, бесконечен в своей правде. Астрономы с помощью разной техники насчитали около 160 миллиардов галактик. Но чтобы нам достичь конца нашей Солнечной галактики, нужно лететь со скоростью 300 тысяч километров в секунду 2,5 миллиона лет. И вот спросить человека, задавшего вопрос, сможешь ты долететь хотя бы до конца нашей галактики, чтобы увидеть ее край, а потом до конца 160 галактик, а потом идти еще дальше, не может тот, кто не имеет свойств. И свойство видеть Бога мы приобретаем в церкви, приобретаем в общении с Ним. И тогда расступается пространство и время. И тогда человек становится способным жить в вечности, видеть вечного Бога, лицезреть бесконечного своего Творца. В этом и заключается наша молитва, наше благоговение, наше благодарение Богу. И когда мы молимся Богу, это не значит, что мы Его открыли, а это значит, что Он открылся нам. Он сказал, что Он един, так же, как един человек. Но человек един и имеет множество. И Бог един, но имеет троичность. Как человек живет на земле, казалось бы, один, имеет разные проявления, разный цвет кожи, разные пояса и времени года, и солнечного стояния, поэтому меняется многое вокруг человека. Так и в Святой Троице есть разнообразие в единстве. Иногда инославные говорят, как же у Бога может быть Сын? Значит, у Него должна быть и женщина, которая родила Ему Сына. Но это образное понятие. Господь говорит, как свет рождается от света без всякой женщины, без всякого полового признака, так и Бог рождает Бога без какой-либо посторонней помощи, как свет от света, как мысль от мысли, как благость от благости, как правда от правды, без всякого искажения, для того, чтобы меньшие могли увидеть великого Бога. И вот Бог, чтобы явиться нам, умалил себя в своем Сыне. Бог бесконечный сделался подобным человеку, принял человеческий образ, чтобы мы увидели своего Творца через лицезрение Бога во плоти. И увидели, сидели с Ним за одним столом, общались, говорили, Он учил, говорил, что Он нас любит и действительно любит. Не послал нас умирать за себя, как это делают некоторые боги. Не послал террористов доказывать свою правоту. Он сам пошел тем, кто Его ненавидел за правду, и умер за нас с вами. Умер, чтобы мы через Его воскресение приобщились к небесному бытию, к небесной жизни. И сегодня праздник. Сегодня чтим Святую Троицу. Сегодня особо еще предлагается богослужение, Великая Вечерня, за которой будут читаться три великие молитвы, которые раскрывают нам, кто такой Бог в сознании человека, как Он творил, как Он общался с людьми, как Он утверждал свою правду, как Он призывал нас, наш разум, не потерять его в песках различных развлечений, а привести его к Богу, приумножить, прикоснуть его к вечной жизни и сделать нас способными общаться с собой в самой вечности. Там, где человек общается с Богом Творцом, называется рай. Там, где человек отворачивается от Бога и не хочет общаться с Творцом, называется ад. Как в жизни мы видим, люди живут, исполняют законы и общаются в обществе. Это называется общественное церковная, государственная жизнь. Там, где человек не хочет, где нарушает законы, там называется тюрьма. Так Господь нам показывает, где радость и свет в Его общении, и где тьма, и где смерть, где нет Бога. Будем молиться, чтобы Господь наши сердца воззвал к себе, а мы возымели желание прийти к Нему и сказать: «Господи, будь милостив нам грешным». И Господь сказал, что Он откроет свои двери для любящих Его. А сейчас сотворим молитву ко Господу в виде особых молитв. Благословен Бог на все камни, призна и во веки веков.